Это будет просто потеря времени. Ну, уже если рассуждать таким плотским умом, потеря денег, ну, кирпичи дешевле, чем тесанный камень. Но все равно, в конце концов, ничего не получится. И Господь здесь, когда сегодня нам говорит, то Он говорит вот о чем. Кто-то может подумать, что лечиться не надо. Я тоже лечусь, когда голова сильно болит. Все кто-то. Но спрашиваю, Господи, а что? А что? В чем дело? В чем проблема? Почему это так происходит? Ну и получаю где-то для отдыха, где-то как наказание, где-то по-другому. Но я должен знать, почему, по сути дела, ты мне мешаешь что-то делать? Почему это происходит в жизни? А вот здесь гордость. Гордость закрывает глаза, слепит. Человек как слепой прется. Ты его тормози, а он все равно пошел, напролом идет. И гордость ослепляет глаза, где-то написано. Слепой становится. Поэтому если в нашей жизни что-то происходит неприятное, когда приятное, наверное, мы не так особо и думаем. Вот это неприятное, болезненное, трудное, то первый вопрос, который должен стоять, не о том, чтобы смириться, ну раз так, пусть так, Господи, а в чем проблема? В чем дело? Испытание ли это? Или путь избран неправильно? Почему не получается? И здесь вот как раз об упрямстве народа написано. И Господь говорит, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, кирпичи пали, построим из чесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами. Где-то кто-то когда-то сказал, я слышал такое, когда рухнули эти башни-близнецы в Америке. Это когда-то Давид Вилькинсон говорил. Что Бог хотел, чтобы к Богу обратилась Америка. Но они не обратились, сказали, построим еще лучшие. Вот как раз вот такой вот путь, который люди избирают всегда. Не думают, а как, Господи, чтобы ты не разрушал. А вот это рухнули, лучшие будем строить, более крепкие будем строить и так далее, и так далее. Кирпичи пали, построим из чесаного камня. Сикоморы вырублены, заменим их кедрами. И вот дальше, что Господь говорит. И воздвинет Господь против него врагов. Рецина и неприятели его вооружит. Рецина означает твердый. Вы знаете, что сегодня вся политика с точки зрения Бога, она вращается вокруг церкви. Мы думаем, что-то Америка – центр всей земли. Кто-то думает, что Евросоюз – центр всей земли. Кто-то считает, что Россия – центр земли. А на самом деле церковь – центр земли. И когда церковь не на своем месте находится, то делаются твердые решения, чтобы прижать хорошо, чтобы начали плакать и молиться. Это будет довольно твердое решение, чтобы обращались к Господу. Здесь написано, врагу Рецина и неприятели вооружают, Сириян с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Вот они говорят как? Кирпичи пали из чесаного камня. Сикоморы не устояли с кедрами. А Господь говорит, а я вот что сделаю. А Рецин, это сирийский царь. Он твердое решение сделал. И Бог часто делает дело не своими руками собственными. Он мог бы землетрясением это сделать, а через людей. Твердое решение конкретное. Сириян, высокая страна переводится. Сирия, высокая страна. Вы знаете, чем сегодня дьявол и люди воюют с верой, с христианством? Высокими стандартами человеческими. И прежде всего, это материальное обеспечение. И сегодня, если посмотреть, оно на довольно высоком уровне. На довольно высоком уровне. И говорят, зачем сегодня, я слышал такое, говорят, зачем сегодня дары исцелить, когда медицина на высшем уровне? И правда, медицина не на низком уровне сегодня, на довольно высоком. Но есть потолок, который все равно не пройдешь. Какой потолок? А очень простой. Мы все сводим к материи. Знаете, сегодня есть такая нанотехнология, я когда-то говорил немножечко, когда-то же такие микронные доли, емкости такие маленькие, хотя, значит, чистить сосуды вот этой пылью мелкой, которая проникает через кожу кругом, то есть оздоровлять организм. Но как бы его кто ни оздоровлял, если даже это будет, отнимет Бог дух, и что? И все эти сосудики, очищенные, они работают ничего. Потому что дело-то не в материи. Ну да, сегодня так построено все, что обычно люди умирают, разрушается вот эта оболочка. Но вы, наверное, видели не один раз такое явление. Один почти здоровый, шел-шел, упал и нету. А другой, изъеденный весь, и живет. И живет. Я часто со своей сестрой, ну как, я не насмехаюсь, мы с ней говорим открыто, с Марией старшей, которая живет. Она вообще позвонит иногда, да и говорит, я пойду туда, но я скоро помру. Говорю, знаешь, ты с 18 лет умираешь, никак умереть не можешь. Уже 80 в этом году. Я уже помню, где-то 18 лет было, я помню, маленький был, ну, готовились хоронить. Как, значит, где этот гроб заказать, где что, умирала. И живет. А другой отец, вот видишь, говорит, помните в Бресте, где-то на крещении, совершенно здоровый, пал и нету. И врачи так и не нашли причины. Потому что дело не в материальной стороне. Господь сказал духу человеческому, возвратись, и все. Пожалуйста, вы чистите, сердце пересаживаете, мозги пересаживаете, но когда Бог отнял дух, они не будут работать. Оно не будет работать ничего. И потому вот это высокое человечество, оно пытается подменить Божие, потому что в конце концов дело будет за Богом. Скажет «да» – будет «да», скажет «нет» – будет «нет». А между прочим, сегодня люди часто на этом спотыкаются, соблазняются. Я помню когда-то, я уже не помню этого брата, это я на диске смотрел, я его вообще так неплохо знаю. Когда где-то там Бог предупредил, что авария будет с самолета, а американка убеждала, что как, самолет, Боинг. Да несколько раз так сказать, все это продублировано, да никогда они не падали. Он молится, переживает. Она говорит, да перестаньте переживать. А потом аварию терпит самолет. Я для чего этот пример привел? Вот как часто люди, видя, все-таки сегодня прогресс есть прогресс. Сегодня не сравнишь то, что было раньше. В самом деле. Но все вот эти достижения, по сравнению с тем, чем Бог обладает, они ничто. И вы помните, некто один из малых пророков, он сказал так. Вы восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, мы приобрели себе могущество. То вот это могущество сегодняшнее перед Богом ничтожные вещи. Это детские игрушки. Для нас это да. Сегодня и не поймешь, как это все работает. Тем более, когда совершенно, ну как это так? Со спутника этот самый навигатор ведет тебя куда-то, указывает. Ну как это понять? Но он ведет. А для Бога это игрушки. Это детские игрушки самые настоящие. Поэтому вот здесь Господь напоминает. Возьми против него врагов рыцина. Неприятель вооружит. Сириян с востока. Филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. Вы знаете, здесь интересное вот такое место в Священном Писании. Будут пожирать Израиля полным ртом. Но, наверное, мы понимаем, это не полное совмещение, как суп с тарелки, а просто поглощать их учением своим, достижениями. Они тогда начинают от Бога отвращаться. Они уже не становятся народом Божьим, какими должны быть, в уповании на Бога. Чужие становятся. И вот что здесь подмечено? С юности, говорит, с востока. Сириян с востока. Ну, на востоке начинает день сходить, солнце всходит на востоке. Начало жизни. И как сегодня вот эта твердая, высокая страна? Как сегодня родители? Родился ребенок, что хочет дать ему? Образование, потому что впереди жизнь. Дать ему профессию, чтобы, говорят, как не с лопатой ходил, чтобы головой работал, чтобы не руками, а интеллектуальным человек был, и так далее, и так далее. Ну, готовиться для жизни. С самого детства. Почему? Говорит, жизнь впереди, надо думать. И действительно, очень много людей отклонились от Бога. Не смогли гармонии выдержать, чтобы получить то и другое. Уклонились очень сильно в одну сторону и потеряли благословение Божие. Ну и филистимлян с запада. А уже с запада запад. Это конец жизни. Говорят, скорее жить надо. Жизнь прожита. Надо хоть как-нибудь благами воспользоваться цивилизацией. И сколько человек не живет на земле, с юности и в старости, как правило, голова направлена на какие-то материальные части нашей жизни. И люди уклоняются. На смерть собирают очень много. Я не говорю, что этого не надо. Наверное, столь много, что оно и не надо. И не надо. Могло пойти куда-то, ну, более... Ну, разумно где-то распределено, но оно не туда шло, куда надо. Почему? Готовили, жили с юности и до старости. И пожирают полным ртом. Потом приходит время, говорят, ну, сестра, ну, не надо вот так. Ай, говорит, уже поздно мне освящать, уже как-нибудь. Что всем будет, то и мне. Но это то и мне не ограничение плоти. Это свобода для плоти. Вот в чем дело все. Но сказала, пусть еще будет, значит, мне, как и всем, да себя ограничила в чем-нибудь, к святости, да к ней. К ней, вместо того, чтобы молиться, телевизор гремит все время. Человек уже действительно одной ногой в могиле стоит, а Новый год встречает не на коленях, а там где-то что-то, пожалуйста. Пожирают полным ртом. Пожирают полным ртом. Спешат люди. Но спешат взять материальное, а не то духовное, что Бог предлагает. И Господь что-то видел и предупреждал. Я опять возвращаюсь назад, чтобы знал весь народ. И дальше перечисляется все то, что Бог хочет донести до сердца человека. Филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. Ну, полным ртом, что означает, будут делать это зло с удовольствием. Полным ртом. Полным ртом едят то, что приятно. Но, естественно, вредить будут народу Божию, пожирать полным ртом будут. Откроют все эти источники. Очень интересно, когда я читал недавно, вот время, когда... Моисей выводил свой народ из Египта. Там была одна из казней, когда из рек Господь вывел жаб на поверхность земли. Помните? Жаб на поверхность земли вывел. И жабы – это символ злых нечистых духов. Помните, в Откровении Иоанна видел, кажется, трех духов нечистых, подобных жабам. И вот они пошли, интересно, пошли на поле, пошли в дома, пошли на кровати, пошли в квашни. Помните, там где-то, еще момент, дома перечитайте, куда они пошли. Через непослушание, кстати. Отпусти народ, он не послушал. Говорит, жаб наведу. И пошли на поля, в дома, в печи, к квашни, на кровати и так далее, и так далее, и так далее. Вот там Слава сейчас найдет там это местописание. Вот, для себя, наверное. Просто дома перечитайте, посмотрите, как оно все работает, как оно все действует. А вот здесь как раз Бог говорит, а люди упорствуют. А люди упорствуют. И как следствие, конечно, дьявол имеет часть в жизни тогда. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. И 13 стих. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. Вот причина, почему гнев не отменяется. Господь делает, посылает казни. И здесь Писание говорит так. Не отвратится гнев его, и рука ее еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его. Вот Господь хотел, после того, как была исчерпана мера словами, милосердием, он начинает действовать другим способом. И люди получают эти удары, но не догадываются или не хотят обратиться к Богу. И вы знаете что? Сегодня есть много моментов в жизни людей, когда они терпят неприятности, болезни, проблемы. Я часто говорю так. Покуда Бог не добьется в вашей жизни изменений, какие Он хочет видеть, не ждите получить что-то. Он не для этого начинал, чтобы отменить на полдороги. Бог не деспот, который любит смотреть, как люди слезы проливают, как люди мучаются. Но когда другие методы не действуют, Он начинает действовать розгой. Бьет же всякого сына, которого принимает. Чего он хочет добиться? Он знает, чего хочет добиться. Изменения. И покуда он не добьется изменения, он не будет отменять ничего. А если отменит на полпути, это значит, будет, что оставлены. А это уже все. Такой человек может спокойно сидеть в собрании, его ничто не тревожит. Он удивляется, чего-то люди чего-то ищут, говорит, сами не знают, чего ищут. А мне говорят, все хорошо. Меня совесть не судит, ничего не судит. Это очень тяжелое состояние. Это прекрасное состояние. Если совесть не судит, греха нету. Но когда есть нарушение, и совесть не судит спокойно, это плохо. Это, скорее всего, оставлены и поставлены в сторону. А это самое худшее, что только может быть. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы понимали вот эту работу Господню, ну и ориентировались в своем отношении к Господу. Может быть, надо обратиться, может быть, надо постоять на колени, да узнать, Господь, что ты от меня хочешь, что ты от меня требуешь. Но не пытаться плоскими методами вылезть из той ямы, в которой находишься, не вылезешь все равно. А если вылезешь, пользы мало. Будешь не готов к вечности святой. А это какая польза? Сегодня любой из нас, я вижу, что здесь молодых особо нету. Я не раз эту мысль повторял. Наверное, здесь, ну, за редким исключением, значит, может быть, есть люди, которые еще половину жизни прожили только. И что, как я говорю, в гору поднимаются. А в общем-то, уже с горы. Уже с горы. Кто только что перевалил эту вершину, кто уже у подножия стоит. Ну и какой смысл, если Бог свою работу не доведет до конца? Это будет такой большой ущерб, такая большая ошибка, неисправимая, которую нельзя будет исправить. Поэтому пусть Господь поможет сегодня нам, если мы, слушая это слово, себя находим именно вот в похожей ситуации, чтобы не противиться, не воевать, а смириться, Господь. Что? Что ты скажешь мне, буду делать? И я не думаю, что Бог что-то посоветует, что мы не можем делать. Вот я иногда слышу, Бог говорит, вот то-то, то-то тебе надо. Говорит, а я не могу. А я тогда не могу сказать, что Бог ошибся. Просто надо тебе сказать тогда не хочу, а не могу. Бог никогда. Я могу кому-то предложить что-то, что вы не можете. Я и потенциала вашего не знаю. Вы моего не знаете, можете мне предложить то, что я не могу. Это может быть. Но Бог никогда не предлагает то, что человек не может. Он дает по силам. И поэтому надо говорить «не хочу», а не «могу». Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Даже идет толкование, что это значит. Старец и знатный – это голова, а пророк и лжеучитель – и есть хвост. Вот интересно вот это место Священного Писания. Отсечет Господь. Во-первых, отсечет. Отсечет – это больно. Отсечет – это больно. Мы, живые люди, понимаем, что такое отсечет. И кого отсечет? Голову и хвост, пальму и трость. Старец и знатный – это голова. Ну, знатные люди, как правило, они и знатные, потому что есть какой-то потенциал внутренний. Это ли и в области науки, или в области образования какого-то, или что-то. Это уж знатным так просто ж не станешь. Чтобы стать знатным, но, может быть, если мы имеем в виду богатство, то, может быть, кто-то знатный из родителей. А в общем-то, когда здесь уже знатный, но что-то есть такое, что делает человека высоким среди народа. И Господь здесь говорит, я таких людей отниму, не будет у вас их. У вас их не будет, вот эти знатные, отниму их. Потому что Бог дает знания, Бог дает способности. И так как народ не обращается к Богу, то Господь говорит, я накажу вас, не будет разумных людей и вас, которые разумные законы создали бы, через который можно было бы добиться успеха. Старец и знатный. Старец – это опыт. Старец уже по силам – это уже человек, ну, который пользы большой не принесет. И если он принесет пользу, потому что опыт есть, положительный опыт, хотя к этому опыту всегда надо еще водительство Божие. Это само собой. Я это никогда не ставлю в сторону. Но Господь здесь говорит, вот за то, что они к Господу не прибегают, мало того, чтобы эти цари пойдут воевать, но не будет среди этого народа, который даже в войне правильное решение не сможет сделать. Старец и знатный. Вы знаете, чтобы воевать, надо опыт, и надо все-таки разумение определенное. Так просто не повоюешь, потому что это раньше, может, кулачные бои были, но на сегодняшний день уже совсем другое. Это говорят, тактика, это еще что-то, это политика, это головы работает очень много. Господь говорит, а я отниму всех этих людей. И мы раньше читали, помните, я дам им отроков начальники, дети будут командовать. Оно же перекликается с тем, вот что здесь написано. Вот не будет вот этих пожилых. Отниму их. Старец и знатный – это голова. А пророк и лжеучитель – есть хвост. Вот здесь вот может быть непонятно. А при чем здесь пророк и лжеучитель? Да вообще их нам не надо. А все дело в том, что часто эти пророки и лжеучители, они на материальное благо направляют. К материальному успеху. Когда-то под Лунинцем, мне рассказывали раньше, жил один колдун. У него был дом полная чаша. Потому что, хотя здесь пророк лжеучитель не совсем колдун. Я просто взял вот из этого мира личность. У него все было. И он покаялся. Где-то, говорят, в течение 2 месяцев дьявол забрал все. Погорело все, пожары один за другим. Он стал бедный. И вот Господь говорит, чтобы вы не обольщались этим материальным, то я даже вот их отниму от вас. Они вас материальные уводят. Они учат, как материальное благо приобрести. А для человека мирского и плотского им больше ничего не надо. То Господь говорит, чтобы вас спасти, я и эту вас заберу. Хотя кажется, ну это же демоническое. Но вот послушайте, а проклял же учитель, есть хвост. И Господь вот что сказал, старец и знатный голова отсеку, и проклял же учителя заберу. Ни с той, ни с другой стороны материального достатка не получите. И Господь может так делать. И вожди всего народа уведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. И поэтому о юношах его, 17 стих читаю, не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. Вот смотрите. Сироты и вдовы – это та категория людей, за которым Господь очень внимательно наблюдает и готов им оказать всякую поддержку. Вы помните, даже в свое время, когда была беседа с апостолом Павлом, то был разговор о том, чтобы поддерживать сирот и вдов. Помните? Истинное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. И Павлу это предлагали, и Павел не отказался. А здесь Господь, о нем написано так, он отец сирот и судья вдов. Но вот здесь одно место интересное. А юношах его не порадуется Господь, сирот его долго не помилует. Почему? Ибо все они лицемеры и злодеи, и устав все говорят нечестиво. Несмотря на то, что говорят, что обиженные люди, лицемеры, злодеи, говорят нечестиво, поддержки не будет. Поддержки не будет. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Смотрите, и здесь не останавливаются люди. Вот насколько упрямство людское. Ибо беззаконие, как огонь разгорелось. Вот Господь все это делает, чтобы люди остановились в своем беззаконии. А беззаконие разгорается, как огонь, наоборот. Пожирает черновник и колючий кустарник. И пылает чаща леса. И поднимаются столбы дыма. Конечно же, речь не идет о лесе, вот естественно. О людях, которые как черны колючие. Вы помните, кто-то из малых пророков, вот мгновенно трудно сообразить, кто это, но там написано, лучший из них как черн. Это у Михея написано. Лучший из них как черн. И справедливый хуже колючей изгороди. Вот до чего люди могут дойти. Лучший из них, значит, еще худшие есть, как черн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестника твоих, посещение твое наступает, но не посетки смятения. А то не про Михея, просто вспомнил сейчас, где это написано. Можете найти после дома, если будет интересно. И пылают чаши леса, и поднимаются столбы дыма. Ну, конечно, что такое дым? Это не дым в этом полном смысле слова, а последствия от дел сделанных, которые как дым в глаза закрывают. Слезятся глаза от того, что мы слышим часто и что видим. Ярость Господа Саофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня, не пощадит человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны. И будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Люди, такое отношение друг к другу. Но уже без 15 просто говорить о мышцах, это определенная тема, я просто не хочу разрывать ее. Кто такие мышцы, которые люди съедают сами, сами свои мышцы? Пусть Господь благословит нас, чтобы на следующий разбор Господь нас благословил, сохранил наше здоровье, дал нам время, чтобы нам еще больше углубиться в Слово Господне, чтобы в нашей жизни никогда не произошло того, что произошло в свое время в этом народе, народе израильском. Да благословит нас всех Господь. Аминь.